Все могу понять, что они довольны или именно в ваших интересах. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ксения Олеговна, это вы? Я. Компания «Байфинансы» вам звонит, специалист Ищенко Максим Станиславович, на этом разговор записывается. Мы звоним вам по вашей задолженности перед компанией «Сумма Финанс». Это тот обидчивый мальчишка звонит. Так. По займу, который вам выдавался 5 июля 2018 года, у вас просрочка на сегодня общая сумма составляет 37 150 рублей. Эту сумму вам необходимо оплатить немедленно, к 1 мая. Немедленно. Если вы внесете эту сумму? Там немедленно. Прям надо. Да. Будешь сегодня плакать полностью или нет? Вы внесете эту сумму, Ксения Олеговна? Слышишь меня, ты сегодня плакать будешь или нет? А почему вы так разговариваете по-хамски? Ну, ты же плачешь всегда, как разговаривать. Это разве хамство? Я тебя жалею. Вы не кривляйтесь, вы же не у себя дома находитесь. А где я? У тебя дома нахожусь. Полностью вы внесете эту сумму? Я тебе не скажу. Ну, если вы не хотите разговаривать с мамой, нашей компании будет, ага, маме вашему, и папе, вот, это я знаю. И отцу, и отцу, да-да-да, у тебя всегда одно и то же. Звони, звони, матери и отцу. Ксения Олеговна, скажите, вы работаете сейчас? А я тебе не скажу, а я сейчас нашла телефон твоих родителей, им позвоню и скажу, чтобы они тебе по попке надавали. Почему ты такой нытик? Тебя наказывать пора. Надо из мальчика делать мужчину. Сколько можно ныть? Ксения Олеговна, если вы сейчас просто будете вот так вот по-хамски разговаривать, я буду вынужден прерывать разговор. Вынужден будешь. Да боже мой, господи. Ой, ну иди нахер тогда. Так тебе нравится? Здравствуйте. Здрасте. Айман Ноузабаевна. Это вы с вами беседуете, верно? А вы кто? Это компания «МБА Финансы», специалист административного взыскания Шутова Мария Владимировна. Ведется запись разговора. Я звоню относительно вашего долга перед компаниями «Кредит». Вам оформляли 29 октября 2018 года 168 дней срок просрочки к оплате 92 800 рублей. Данную сумму вы должны внести в полном объеме в ближайшие 3 дня. У вас срок не позднее 3 мая данного года включительно. Фига ты указание задавала и должна, и не позднее, и вообще. Люди со стороны послушают, и ведь подумают, что ты какая-то важная курица, а ты простая курица, а? А со мной так разговаривать? Разговаривать? Я так разговариваю с тобой? Поступать по одной простой причине, что вы сами сейчас нарушаете не только условия вашего договора займа, но и законы Российской Федерации. Ой, ты правда важная курица. Ой-ой-ой, прям как куда ж, ты ж прям с чувством, с толком, с расстановкой. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло, здравствуйте. Да, здрасте. Как могу к вам обращаться? А кому звонили? Представьте, пожалуйста. Зачем? Вы кто? Меня зовут Ангелина Сергеевна, я представляю Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Как могу обращаться к вам? Ну вы кому звонили-то? Представьтесь, пожалуйста, номер указан в базе данных у банка. И что? Представьтесь, пожалуйста. Зачем? Чтобы диалог с вами провести. Взрослые люди общаются по имени-отчеству. Да? Ну кому звонил, того и спрашивает. Да. Ты не знаешь, кому ты звонишь? Не ты, а вы. Ты. На вы, на ты никто не переходил. Я перешла. Вы. Я еще раз вам повторяю. Ты. Представьтесь, пожалуйста. Схерали. Мне тыкать не нужно. со тебе мной общаться, надо, дура? На вы, пожалуйста. Я ты с вами общаюсь не на вы. Кому? За оскорбление будете платить. Кто? Если вы богатый человек, замечательно, значит, я тоже стану частью богатого человека. По-моему, ты вообще ничего не понимаешь, как кому позвонила. Как могу представиться? Представляй, как кому угодно. Представиться? Я могу. Вы как представляете? Зачем я буду тебе представляться? Не тебе, а вам. Тебе. Представьтесь, пожалуйста. Это просмандовка, мандавошка. Вам, я еще повторяю. Представьтесь, пожалуйста. Ну, если вас родители не научили пожалуйста. Культурно общаться, я это смотрю, уже тебя ваши научили. Проблемы. Ты как позвонила, меня, забыла меня и не знаешь, как из этой ситуации выйти. Я ни выйти. Разу вам, вас не оскорбила. Да, я ни тебя разу буду не оскорбила оскорблять. И не собираюсь. Ты что мое время занимаешь? Ну, ты замечательно. Кто есть? Ты зачем мне позвонить? Звонила. Как вам могу обращаться? И будем звонить, и не один раз Ваше будем Величество, звонить. Называй обращаться меня. Обращаться к вам как можно? Ваше Величество. По имени отчеству, пожалуйста, представьтесь. Ваше Величество. Представьтесь по имени я отчеству. Я тебе представилась, называй меня Ваше Величество. Можешь называть моя госпожа. Я еще раз говорю, не тебе, а вам. Тебе. И представьтесь, пожалуйста, по имени отчеству. Ваше Величество, называй. Я сейчас вас перейду на платную линию, одна минута 300 рублей. Время пошло. 300. Ага. Ой, у меня какая дура такая, еще не звонила с восточки. Ну, давай, переводи. Перевела? Люди, слушайте. Слушайте, мои хорошие, какие долбанутые из восточки звонят. Угу. Только не верьте, платной линии не существует. Эти сказки уже... Не знаю, кому они рассказывают. Они думают, что люди все ведутся на это, на их платные линии, угу, на их штраф вымышленный. Вы сами с собой разговариваете? Потом узнаю, с кем я разговариваю. Поэтому не надо их слушать, просто смейтесь им в лицо и все. Да, конечно, я на вопросы мандавошек не отвечаю. Ну, каждого манера, культура общения своя. Как научили, так общаются. Сколько ты будешь у меня это со мной разговаривать? Ты скажи, тебе позвонила. Чтобы я тебе представилась, я тебе представилась. Представьтесь, пожалуйста. Ваше Величество и моя госпожа. Нет, по-другому ты не услышишь. Вы не представляете. Ну и что теперь? Убейся головой. Прямо об стену разбегись, пожалуйста. И как убейся с горя. Представьтесь, пожалуйста. Да я не буду. Я тебе представилась. Не хочешь называть Ваше Величество? Тогда не называй. Представьтесь, пожалуйста. Тебя заклинило? Смени пластинку. Я считаю то, что с вами диалог нецелесообразно продолжать. Всего доброго, до свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это звонок из досудебного отдела компании ООО МФК ЦФП «Вива Деньги». Зовут меня Михаил Александрович Хамзов. Ведется запись нашего разговора. Надежда Ивановна, это вы? Да. Звонок по причине вашей просроченной задолженности. Надежда Ивановна, а что у вас произошло? 33 дня находитесь на просрочке. Какое это имеет значение, что у меня произошло? Да большое это имеет значение. Да никакого это значения не имеет. Имеет значение, Надежда Ивановна. Большое имеет значение. Mm-hmm. Вот вы указывали то, что вы работаете. 28 тысяч получаете ежемесячно. Что вы мою зарплату считаете? Надежда Ивановна, где деньги компании? В лесу ваши деньги, там же где ягоды и грибы. Надежда Ивановна, где деньги компании? Почему вы не платите уже целый месяц? Вы взяли деньги с целью невозврата, что ли? Думайте, как вам удобно. Надежда Ивановна, да. Я с вами не ссориться звоню. А я смотрите, с вами не ссорилась. Вы на вопросы не отвечаете, Надежда Ивановна. Да, не имеет никакого значения, это просто шаблон. На основании 353-го. Федерального закона вы обязаны предоставлять всю интересующую информацию своему да? кредитору или представителю своему кредитору. Да, да, назовите мне номер доверенности вашей и докажите, что вы являетесь представителем моего кредитора. Я вам представил. Я лично с вами ничего не заключала. Вы видели договор между мной и вами? Я заключала с компанией. Вот, пожалуйста, назовите мне номер доверенности, дату заключения. На какой срок была выдана эта доверенность? Какая доверенность, Надежда Ивановна? Я представитель вашего кредитора. Да, откуда я знаю, сумма какой ты представитель? Законы читай. Представитель. Сумма... Надежда Ивановна, сумма да. к оплате 9215 рублей. Я с вами на ты не переходил. Я перешла. Уважительнее. Я не уважаю вас. Зачем я должна разговаривать с вами уважительно? Нет у меня уважения. звонилка. Надежда Ивановна, вы, скажем так, настраиваетесь на разговор. Мне больше заняться нечем. Я фиксировал отказ от оплаты в установленной компании сроки, если вы не хотите общаться. Давай. Впоследствии в случае вашей неоплаты просто можем продать ваш договор коллекторской организации. Переступить право требования. Переступить картошку на базаре. Третье, федерального закона. Мы имеем на это полное право. Вы имеете на это право на основании статьи 382 Гражданского кодекса. Перечитайте законы, Надежда Ивановна. Не туда смотришь. Сюда. Один закон выучил и ссылаешься на него. Давай, ладно, пока, прощаемся. Всего доброго, уважительно. Алло. Здравствуйте. Да. Наталья Анатольевна? Да. Это компания «Инбофинанс» и специалист взыскания Лебедька Анна Петровна. Ведется запись разговора. Наталья Анатольевна, у вас имеется задолженность перед микрофинансовой организацией «Плати за .ру» 16 776 рублей. 120 дней просрочки. До 24-го следует внести оплату. Оплата поступает? Нет. А в чем причина неоплаты? Я еще не придумала. Наталья, надо, пора бы придумать, где научиться зарабатывать деньги, а не сомлять такие вот суммы, Наталья Анатольевна, таких вот микрофинансовых организаций. А почему бы не взять-то, если дают? А? Наталья Анатольевна, а вы сами просите, ходите и просите? Не, они сами дают, вам сто раз. Значит, Наталья Анатольевна, просят, где вы собираетесь деньги искать? Ой, крошка ты моя, нигде не буду их искать. С вами разговаривать конструктивно, и вы будете добры вести себя так. А так будете разговаривать с своими родственниками. Наталья Анатольевна, вы слышали вопрос, где вы собираетесь найти деньги до 24 числа? И у меня есть. Нигде. Где работаете сейчас? Ну зачем тебе моя работа? Где вы сейчас на данный момент работаете? Образование. Наталья Анатольевна, вы меня слышите? Я слышу, говорю, что ты интересуешь, у нас вакансий нет, тем более необразованных. Вы слышали, где вы на данный момент работаете? Какая кто содержит мы вас, тебя если не имеете работы? На что живете? Кто меня содержит? У меня где три любовника. Так они меня содержат. Так обратитесь к ним за деньгами. Значит, они Наталья мне дают деньги, но я их не буду тратить. Разговаривать, принимайте звонки, а в это время зарабатывайте денежные средства. Зачем? Контакты не изменились? Я буду отдыхать, без мужики работать. Наталья Анатольевна, деньги зарабатывайте. До зачем? Свидания. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте, здрасте. Так, уточните, пожалуйста. Наталья Анатольевна, с вами, да, разговариваю? Да, да, да. Да, компания «Инбофинанс», специалист Станислава Елена Александровна, разговор будет записан. Mm-hmm. Неоднократно мы вас информировали о задолженности компании «СМС-финанс». 159 дней у вас просрочки и 44 564 рубля к оплате. До 3 мая необходимо погасить в полном объеме. В какой из дней от вас оплата поступит? Я ему уже давно смс-ку отправила. И деньги, и в смс-ке. Какие деньги, в какой смс-ке? Ну, в смс-ке. СМС-финанс меня уведомил о том, что вас привлек смс-кой. А я смс-кой им деньги отправила. Мы рассчитались. Нет, Наталья Анатольевна, вы ошибаетесь. Вы не, я никогда не ошибаюсь. У нас, если допустимы с смс-ками общаться, то значит смс-ка я все отправила. Мне пришло подтверждение, что они получили мое смс-сообщение, прочитали его. Поэтому, как они придут в суд с смс-уведомлением, так и я приду в суде, покажу смс-подтверждение, что я им все отправила. Наталья Анатольевна, налог прекращается. Нет, не прекращу. Почему орешь? Почему нервная такая? Погода плохая, что ли? Успокаивайся. Налог прекращай. Как будто за свои деньги вякаешь. А, не, я не буду тебя слушать. Вы информацию воспринимаете? Я воспринимаю нужную для себя информацию. А если мне не нужна информация, я, соответственно, не собираюсь ее воспринимать. Вы, по-моему, вообще никакую информацию не воспринимаете. И ты не сможешь по телефону знать, что я воспринимаю, что не воспринимаю. Не напрягайся, у тебя не получится ничего. Зарплатная линия сейчас вас переведу, внимательно послушаю. Давай. Уважаемые подписчики, послушайте очередной бред. Так делает Восточка и вот эти клоуны. Еще раз говорю, не существует платной линии. Это они от безысходности делают, потому что ей стыдно трубку бросить. Она поняла, что я ее помоями просто облила вместе с СМС-финансом. Поэтому она и рассказывает байки про платную линию. Смейтесь им в лицо, чтобы они просто вздыхали от вашего смеха, как колорадские жуки. Ну что, там много уже платной линии-то? Давай уже приступаем к диалогу. Все, я разрешу тебе сказать. Скажи одно слово и попрощаемся. Монолог закончили. Ты меня слышишь или у тебя проблемы с слуховым аппаратом? Проблемы у вас, Наталья Анатольевна. У меня явно их нет. Ты же прекрасно слышишь, как я уверенно себя веду. Огромные проблемы. Наивная ты.